30. В конце года скончались выдающиеся мужи Луций Волузий и Салюстий Крисп. Волузий принадлежал древнему роду, не поднявшемуся, однако, выше претуры. Что касается его самого, то он достиг консульства, наделялся цензорской властью для проведения выборов всаднических декурий и скопил те богатства, которые так возвеличили и усилили эту семью. Крисп, происходивший из всаднического сословия, был внуком сестры прославленного римского историка Гая Салюстия, усыновившего его и давшего ему свое имя. Но хотя Криспу был открыт легкий доступ к высшим магистратурам, он последовал примеру мецената и, не имея сенаторского достоинства, превзошел могуществом многих отпраздновавших триумф или облегченных званием консула. Стремясь к изысканному образу жизни, он отошел от обычаев предков и, окруженный богатством и роскошью, был склонен к изнеженности. Страница 95. Но при всем этом в нем таилась душевная сила, способная вершить большие дела, и тем более бурная и кипучая, чем равнодушнее и бездеятельнее он старался казаться. При жизни мецената, один из многих, а затем первый, кому император доверял свои тайны, он был причастен к убийству Агриппы Постума. Но на старости лет он скорее, по видимости, чем на деле, сохранял дружеское расположение принцепса. То же случилось и с меценатом. Потому ли, что волею рока могущество редко бывает незыблемым, или потому что наступает пресыщение, охватывающее как тех, кто даровал все, что было возможно, так и тех, кому желать больше нечего.